Вода в бассейне сегодня была прохладнее, чем обычно. Надо потом отметить, чтобы внимательнее следили за температурой, подумал мужчина, заходя на третий круг. Ярко-синие кафельные стены глянцем сияли в отблесках заходящего солнца. Пахло хлоркой и немного новым французским терпким одеколоном, который накануне преподнесло торгпредство. Он устал и слегка задыхался. Чтобы прийти в себя, повис на красно-белом разделителе дорожек. Поправив шапочку, мужчина украдкой осмотрелся, не видит ли кто этой его слабости. Но нет. Вокруг не было ни души. Все послушно исполняли приказ не лезть к нему со своей чрезмерной заботой. Своего охранника он оставил в раздевалке, позволив подойти только в случае из ряда вон выходящих событий. А так как ничего чрезвычайного в ближайшую неделю не предвиделось, можно спокойно расслабиться. Так, теперь на спине. Он широко и мощно загребал воду руками, без помощи ног, как и указал врач. Разрабатываем плечевой мышечный пояс. У вас запущенный остеохондроз, что может способствовать серьезному нарушению кровообращения. Как они все ему надоели. Словно в знак протеста, он перевернулся на живот и проплыл остаток дорожки привычным брасом. Подплывая к бортику, он заметил, что, увы, уже не один. Пришли чьи-то ноги в черных классических брюках. Брюки присели, явив перед ним аккуратного, гладко выбритого мужчину в идеально сидящем костюме, референта Женю. Несколько озадаченно склонив к плечу голову, тот поздоровался и помахал перед собой пачкой корреспонденции. «Черт бы вас всех побрал! Кто же его впустил-то?» Мужчина раздраженно фыркнул и ударил ладонью по воде. Веером разлетелись капли. Женя лишь головой покачал, отряхиваясь письмами. Он выпрямился и нарочито бесстрастно бросил. «Там, кстати, кое-что пришло от этой вашей девочки. Судя по всему, срочное. Телеграмму в этот раз прислала. И что-то странное в самом конце», — он сверился с бланком. «Ферзь D8-A5. Похоже, какой-то код». «Ферзь D8-A5 — стилет. Вариант хода в шахматах в сицилианской защите». Референт собрался уходить. Лиса, ох, лиса. Но тут же заполучил в спину новую порцию брызг, вынуждающих задержаться и присесть на прежнем месте. Протянул было полотенце и очки, приглашая на сушу, но, видимо, что-то считал по лицу, потому что торопливо произнес. «Хорошо, хорошо, я понял. Все подробности потом. Но она пишет, что это очень срочно. Я взял на себя смелость изучить суть проблемы и набросал примерный план заметки. Если поднажать, можно к понедельнику». Но его уже никто не слушал, потому что эту партию он намеревался точно оставить за собой, а ее ферзь D8 идет на А5, значит. «Ах, ну ты подумай!» Он вдруг рассмеялся. «Вот козявка!» Женя задумчиво посмотрел на него, потом на пачку листов и конвертов в своих руках и, грустно улыбаясь, добавил. «Хотя, конечно, вы правы. Есть и более важные дела. У детей всегда все так просто». Встал и сделал шаг к выходу. Но его голень вдруг молниеносно обхватили пальцы, едва не опрокинув в бассейн. Все воскресенье она изводила себя работой над черновиками заявлений. Чиркала и сминала исписанное. Беседка стала похожа на прибежище опального царедворца. Всюду валялись забракованные обрывки обращений и петиций. «Настоятельно прошу вас обратить внимание на статистику нарушений. Ввиду очевидного несоблюдения принятого закона от...» О, как она ненавидела канцелярские обороты! Особый язык, изобретенный специальными людьми, чтобы придать абсолютно любой проблеме ничтожное звучание. приходил на занятия Вовка. Был тих, бледен и незаметен, как посетитель отделения для тяжелобольных. А ей так хотелось к морю, увидеть Дофина. Так ныло в груди от волнения и тоски по нему, что бабушка не выдержала ее мучений и вечером опоила каким-то успокоительным зельем. Ночью ее вновь преследовали кошмары. Хоть вовсе не ложись. И снился любимый друг, жестоко убитый и истерзанный. Безжизненно лежал он на валуне, как на жертвенном алтаре, а Килов вынимал окровавленными руками из спортового тела блестящие серебряные монеты. С громким, бесконечным звоном раскидывал вокруг и безумно хохотал. И невесть откуда взявшаяся Марина, одетая в одну только прозрачную шелковую шаль, хлопала в ладоши и кричала: «Ну давай же, танцуй, танцуй!» Адель хотела ответить ей: «Но я же не могу, у меня ведь хвост!» Но не сумела раскрыть рта. Он будто склеился, и выходило лишь мычать. Монеты все сыпались и сыпались. А Вовка вальсировал, вертелся вокруг своей оси, удерживая в руках огромную шипастую морскую мину. И бабушка аккомпанировала им всем на безобразно расстроенном пианино, стоя по колено в море. И загорающая неподалеку мама сняла стрекозьи очки, посмотрела на Адель и сказала: «Надеюсь, тебе здесь не скучно?» А потом на велосипеде приехал почтальон и спросил, не опоздал ли он, и протянул огромную поздравительную открытку-телеграмму с изображением Кремля. Когда Адель распахнула ее, раздались первые оглушительные аккорды гимна. Она вскрикнула и проснулась. Звякнуло оконное стекло, и снова: «Вот тебе и звон монет», — поняла она. Опять ржавый с подношениями. Или Вовка. Кого еще нелегкая принесла? Не дома, проходной двор. Она медленно, неохотно поднялась, стряхнула головой, сгоняя остатки сна, и выглянула наружу. «Вовка, ты осатанел?» Но на сей раз это был не он. Адель потерла глаза, не доверяя зрению. Нет, мираж не рассеялся, и даже наоборот, соткался в более четкий образ. «Черт знает, что такое. Не стоило вам приходить, Марина Андреевна, и вообще, я сплю». И она стала закрывать окно, но Марина подставила ладонь, о которую довольно сильно ударились ставни. Женщина тихо вскрикнула, но руку не убрала. «Прости меня», — произнесла она с какой-то такой надрывной интонацией, что у Адель все внутри перевернулось. Адель взглянула на темно-серое предрассветное небо и исчезла в комнате, а через миг вернулась с фонариком и небольшим свертком, перемахнула через подоконник на улицу и, взяв в руки пострадавшую ладонь Марины, стала рассматривать ее. «Очень больно. У меня здесь все необходимое. Сейчас обработаем и перевяжем». Марина Андреевна с минуту безучастно наблюдала за ее манипуляциями, но вдруг сжала прохладными руками ладони Адель и сбивчиво заговорила: «Очень. Да, мне очень больно, Адель. Прости меня. Он... Ты не понимаешь. И самое страшное, не хочешь понять. Ты совсем такая же, как она. Не надо. Не надо так беспощадно судить людей. Нет, все не то». Она вынула из кармана тренча сигареты и смяла одну за другой, неловко пытаясь прикурить. Спички не желали загораться и ломались. Марина безуспешно чиркала по коробку, пока не оставила эту затею. «Да в себе ли она?» — подумала Адель и моргнула. «Не перебивай, пожалуйста. Марина расценила ее растерянность по-своему. «Твоя мама тоже, знаешь. Акилов, пойми, он просто увидел и понял. Увидел и понял. Да, именно. Все понял сам». «Мама?» Адель упорно пыталась соединить разрозненные осколки поступающей информации. И выходило плохо. «А при чем тут? Мариночка, бог мой, девочки, что произошло?» Они синхронно вздрогнули, обернулись и увидели стоящую на крыльце бабушку. В накинутом поверх ночной сорочки халате она куталась в шаль и с тревогой всматривалась в их лица. «Здравствуйте, Нина Александровна!» Хрипло, едва слышно промолвила Марина и отвела взгляд. «Доброе утро, бабушка! Да мы тут воздухом дышим! Утренний воздух очень полезен, говорят!» Наскоро нашлась Адель. Бабушка внимательно посмотрела на нее, потом на Марину. На Марину как-то особенно пристально. «Ну-ну, раз полезен, то конечно. Только оденься, милая. Хотя я где-то слышала, что босиком и в исподнем тоже полезно». И душераздирающе проскрипев дверью, она зашла в дом. Адель внезапно поняла две вещи. Во-первых, что ей вправду стоит босая в майке и трусах, а на улице вообще-то весьма прохладно. А во-вторых, почему дверь не скрипела, когда бабушка вышла на крыльцо? «Потому что там есть секрет», – не раздумывая ответила Марина. «Если дверь приподнять…» Они переглянулись. Спрашивать, откуда она это знает, Адель не стала. Были вопросы и поважнее. «Тебе действительно нужно что-то на себя накинуть», – обеспокоилась женщина. Адель кивнула и ловко забралась в комнату. Можно было, конечно, и по-человечески войти, но так быстрее. И не хотелось беспокоить бабушку. И тут же выглянула, чтобы пригласить Марину следовать за собой. У той аж лицо вытянулось. «Нет, ну а что такого?» Странно посмотрев на нее, Марина замотала головой, будто ей предложили обнести соседский яблоневый сад, и отвернулась. «Нет, это все слишком сложно. Я буду ждать тебя у калитки». «Пф!» Начиная закипать, фыркнула Адель. «Прийти на рассвете, потому что приспичило извиниться, разбудить, едва не высадив стекло, потом зачем-то разбить руку, это выходит естественно. А войти в дом, пусть и слегка нетрадиционным способом, слишком сложно». Но все же она надела фуфайку и шорты, обулась и снова выпрыгнула в окно, чтобы нагнать Марину. Они неспешно дошли до городской набережной, спустились к морю. Кошмарно медленно на самом деле. Адель так и подмывала пробежать круг другой, пока Марина, отчаянно жестикулируя, подбирала слова и силилась объясниться. Адель слушала внимательно, стараясь не перебивать, хотя ей и очень хотелось. Было в высшей степени занятно наблюдать за тем, как у нее на глазах человек мысленно отмеряет информацию, воспоминания, эмоции, с ними связанные, и дозированно скармливает под видом исповеди. Спешите видеть, на арене мастер манипуляции, заклинатель наивных дурочек. Суть монолога сводилась к тому, что мама и Марина действительно дружили с детства. «Тоже мне новость», – подумала Адель. Маму, кстати, она называла Герой. «С Герой мы долго и близко дружили», видимо, от банального сокращения фамилии. И это обстоятельство чего-то огорчило Адель. Ей показалось, что такое прозвище звучит исключительно вульгарно и в то же время претенциозно. Если, конечно, кличка это имела отношение к греческой мифологии. Но какое-то недоразумение расстроило их дружбу. Какое-то недопонимание со стороны мамы. И некий проступок Марины, который мама сочла однозначным предательством. В общем, в и без того уже ясную для Адель картину никаких радикально иных красок не прибавилось. Обычная девичья ссора, до краев наполненная драматизмом, превратилось в пожизненное отлучение от церкви имени себя. Непонятно одно, зачем было отрицать, когда Адель спрашивала об этом напрямую. «Это случилось еще в школе или потом, когда мы с мамой жили здесь?» – уточнила она и с некоторым торжеством заметила, как вздрогнула Марина Андреевна. «Теплее, теплее!» – похвалила себя Адель и приготовилась к приему новой гомеопатической порции правды. «Нина Александровна тебе рассказывала что-то?» «Что именно?» Марина приняла крайне озабоченный вид. «Нет, так просто она не сдастся. Партизанское прошлое Нины Александровны наложило определенный отпечаток на ее представление о задушевных беседах», проворчала Адель, и Марина Андреевна натянуто улыбнулась. «Скажем так, со мной поделилась теплыми воспоминаниями мамина бывшая коллега. Гений места – лучший источник краеведческих знаний». «Гений места? Бывшая коллега?» Марина в прищур посмотрела в сторону города. «Болтливая кубышка с хлебами на голове. Однако, сколько яда! Эмму Львовну Марина не очень-то высоко ценит», поняла Адель и выдержала паузу. Прикрыла глаза, глубоко вздохнула и погрузилась в тот самый вечер. Звуки, запахи и краски. «Лето 53-го», — вдруг объявила она, и Марина Андреевна едва не подпрыгнула от неожиданности. Адель подмечала каждое изменение в выражении ее лица, каждую черточку, каждое мимическое движение. «Кое-что я вспомнила сама. Шахматы». «Не может быть!» Кровь прилила к щекам Марины так интенсивно, что Адель пришлось сделать над собой усилие, чтобы сохранить отстраненный вид. «Вот оно!» Поняла она, наблюдая, как задергался рот женщины, как заблестели ее глаза, а звуки застряли на кончике языка, выталкивая рваными слогами. «Но так не бывает!» «У нас в гостях был мужчина, военный, с которым папа играл в шахматы. Потом оба они ушли». Она цепко всматривалась в левый зрачок Марины Андреевны. Такой широкий, что разобрать настоящий цвет ее глаз сейчас не смог бы никто. «А ночью папе сделалось плохо. Так плохо, что это был уже и не папа. По крайней мере, я этого человека больше никогда в жизни не видела. И я думаю, что мужчина военный – это Володькин отец, и что ты тоже была у нас тем вечером». «Да, все так, все так. Была. Ты назвала Алексея папой. Когда мы пришли, он взял тебя на руки, а ты назвала его папой. Это было». Марк не подал виду, конечно, но расстроился. Сильно. «Потом ты разобралась, что к чему, и уже называла папой его. Но это первая твоя реакция. Она выбила его из колеи. А я...» Марина побледнела. Руки ее перемещались по паучьему с плеч к запястьям, которые она стискивала со всей силы, а потом снова ложились на плечи. «Алексей ушел на дежурство. Марк отправился проводить меня. Думаю, он хотел расспросить. Да, он стал спрашивать издалека, а я... Такая глупость, глупость. Дразнить его начала. Да так, чтобы побольней. Мне он вовсе не нравился, понимаешь? Я не знала его совсем, но мне он казался совершенно неподходящей партией для Сашки. Да, это ревность и эгоизм, я знаю. Теперь-то уж точно знаю. Но его же не было. Так долго не было рядом с ней, когда ей приходилось несладко. А потом он нагрянул, черт знает откуда, такой чужой, такой старый и выгоревший, и сломленный какой-то, что ли, пустой. В целом, так она и представляла себе эту историю. Близкие друзья или родственники присваивают себе того, в ком они сами нуждаются, без остатка, и отравляют все вокруг, не позволяя и на шаг приблизиться любому, кто способен отнять то, что, как им кажется, они заслужили своей заботой и добротой. Считают себя вправе распоряжаться судьбой и счастьем человека, игнорируя его собственный выбор. «Сломленный и старый, значит?» Адель хмыкнула. «И ты решила выложить все это ему? Умно!» Женщину бросила в жар. «Никому и никогда она не говорила всего этого», — поняла Адель. «И до сих пор избегала вспоминать тот вечер». «Да», — как-то обреченно выдохнула Марина. «Решила. Сказала, что мы тебя сами вырастим. Воспитаем как надо и без него. Потому что мы ее семья, а он никто. И лучше бы ему вернуться туда, откуда явился». «Марк, моя ошибка. Он будто стал кем-то другим. Совершенно вышел из себя. Я думала, он меня убьет. А он... Господи. И ушел. Но Александра нашла его на вокзале. Успела. Сняла с поезда. Как она поняла? Как? В общем... Потом вы уехали. Вот». Более косноязычного изложения событий Адель в жизни не слышала. Но была бесконечно благодарна Марине за проявленную без преувеличения отвагу и откровенность. «Надо будет как-нибудь потом осторожно расспросить маму. Далеко не факт, правда, что та сходу поделится своей версией происшедшего», — подумала она и перешла к самому наболевшему. «Акилов». Марина с трудом прикурила сигарету и надолго умолкла, всматриваясь в горизонт. Они присели на скамейку. Адель, чуть продрогнув, обхватила себя руками и закинула ногу на ногу, а потом заметила, что сидит в точности, как Марина Андреевна. И тут же расцепила руки, зажала коленями ладони и выпрямилась. И почти до хруста стиснула зубы, потому что нестерпимо хотелось зевнуть. И обругала себя за то, что голова занята какими-то бессмысленными мелочами, в то время как Марина снова начала рассказывать что-то важное. «А Коля? Он всегда болтался подле нас. Мы и внимания на него никогда не обращали. Надоел нам до смерти. Куда мы, туда и он. Как хвост. А ему, видимо, хотелось как-то выделиться, чтобы мы заметили его. Я и мама твоя. Понимаешь?» Адель хотела ответить, что нет, мол, ничегошеньки она не понимает. Но в этот момент, увы, не справилась с собой и зевнула. Правда, с закрытым ртом. Отчего лицо ее спастически перекосилось и выступили слезы. «Да-да, не удивляйся так», — меж тем продолжала Марина, неверно истолковав ее гримасу. «Он, представь себе, был влюблен в твою маму. А ты очень, очень похожа на нее. Разумеется, когда он увидел мои наброски с тобой и Дофином, и я имела неосторожность сказать, что это твой дельфин...» Она затянулась, в упор посмотрела на превратившуюся во внимание Адель и выдохнула вместе с дымом. «То просто сложил 2 и 2. Адель поморщилась и отняла у Марины сигарету, погасила об угол скамьи и швырнула в урну. «Так это место?» «Володька вовсе не был первооткрывателем. Мы провели там когда-то очень много времени», — часто закивала женщина, погружаясь в воспоминания. «Николай, его старший брат Алексей, я и твоя мама. Нам с Герой было лет по 17. Последнее лето перед поступлением в институт. Лекс только-только из армии вернулся, а мелкого братца мачеха повесила ему на шею. Вот и приходилось присматривать за ним. Не поговорить при нем, не позагорать. Сядет, как сплюшка. Сплюшка или совка обыкновенная. Вид птиц семейства совиных. Нахохлится, вытаращится и смотрит, смотрит, не мигая. И не прогнать его никак. И тогда я придумала, что будто на затопленном неподалеку от мола корабле сохранилась неразорвавшаяся мина. Вот уж он изрыл те места. Не удивлюсь, если до сих пор каждый камень помнит. Нырял до одури, чуть не утонул однажды, мину искал. Чтобы преподнести Сашке, наверное, смешной. Да. У Адель все закружилось перед глазами. Она легла на спину и устроила голову на коленях Марины. «Это что же выходит, что Вовка нашел выдуманную когда-то Мариной мину? Чудеса материализации? А такое вообще бывает? И еще интересно получается, Килов когда-то там все избороздил и не нашел мину. Или так и нашел? Чуть не утонул однажды». И вспомнились Вовкины слова. «Если хочешь знать, там один мальчик чуть не погиб. Подплыл близко-близко, но выдохся. Едва сплыл. Его откачивали». «Его откачивали?» Возникал вполне логичный вопрос. Если Марина придумала байку про мину, но каким-то удивительным образом Килов когда-то обнаружил вполне реальный корабль с настоящими боеприпасами и никому не сказал об этом, то откуда сам Вовка-то об этом узнал? Но вывод напрашивался простой и пугающий. Это Килов зачем-то подтолкнул Вовку к поискам. По-дружески. По-родственному. Клавдий Килов. Смешной. В груди заледенело. Адель украдкой заглянула в лицо Марине, которая с отсутствующим видом ласково перебирала ее волосы. «А кстати, что за безумную песню теперь все время поет Володька?» Чуть смущенно спросила женщина и улыбнулась. «Про мину и субмарину?» Она не стала отвечать. Закрыла глаза, сосчитала до 40 и отключилась. К дому они подошли, когда солнце высоко взошло и вовсю припекало. Марину не сняла и даже не расстегнула свой тренчкот, из-за чего Адель заключила, что под ним, скорее всего, надета лишь ночная сорочка. И в очередной раз подивилась порывистости, с которой Марина Андреевна принимает решение. Точно как Вовка. У калитки их нагнал почтальон. Извиняясь, он заставил их расступиться в стороны. Не обращая внимания на недоумение Адель, он направился прямиком во двор, где уже хлопотала над сервировкой завтрака бабушка. «Нина Александровна, голубушка, доброго вам утра!» Дядечка в годах, забавный и суетливый, протянул бабушке бланк. «Не понимаю, что происходит, но вот, извольте видеть, что на ваш адрес пришло. Я первым делом к вам решил забежать». Его речи отчетливо недоставало словаеров. Словаер – название частицы «С» в дореволюционной России, прибавлявшейся к концу слов в знак почтения к собеседнику. Поняла Адель. Уж больно услужлив. Этот точно все прочел. И раз 20 сегодня перескажет всем, кто только пожелает выслушать потрясающую почтовую сплетню. «Ай, ладно!» С каким-то злым удовлетворением решила она. «Так даже лучше». «Да? Вот спасибо, Иван Игоревич!» «Ох да! Я аж без очков!» Бабушка рассеянно шарила по карманам передника и вдруг заметила Адель с Мариной. «Девочки, сейчас будем завтракать. Мойте руки». «Ой, нет, что ж такое? Куда-то очки запропастились. Делечка, солнышко, прочти мне, что за телеграмма?» Сердце Адель гулко забилось где-то в горле, не давая толком вдохнуть. Марина словно почувствовала ее состояние, перехватила бланк, бегло пробежалась по тексту и совсем неутонченно присвистнула. И лишь потом громко зачитала вслух. «Дорогая ЗПТ, не волнуйся, ЗПТ, смотри эрскую правду, воскл, Ниночке поклон, точка, будь умницей, ЗПТ, целую, ЗПТ, всегда твой, точка, Брежнев». Она присмотрелась к штемпелю и озвучила очевидное. «Москва». «Боже мой!» — воскликнула бабушка и прижала к груди тарелку с сырниками. «Кофе! Кофе ведь выкипел!» Адель пустилась в пляс, размахивала телеграммой и вальсировала по саду. То и дело, она спотыкалась о садовый инвентарь, но не замечала этого. Самозабвенно пела что-то непонятное и очень радостное. Почтальон понаблюдал за ней с некоторым изумлением, проводил взглядом Нину Александровну, поспешно удалившуюся в дом, и обратился к Марине. «Может быть, хоть вы распишетесь о получении, раз все разбежались? Мне ведь работать надо?» «Конечно, распишусь. Отчего б не расписаться?» Марина Андреевна едва головой повела в его сторону. Глаз не спускала с Адель. «А эрская правда у вас есть, голубчик? Нам тут всем позарез нужна правда». До самого причала, у которого швартовался сейнер Килова, Вовка и Адель бежали, подпрыгивая от предвкушения. Так уж им хотелось своими глазами увидеть, как Килов получит документ, запрещающий дальнейшую охоту на дельфинов. Ведь статья в газете, где черным по белому написано, что отныне любое нарушение запрета на промысел будет строго караться, самый настоящий документ. Разве нет? Сложенную нужной заметкой вверх газету они передавали друг другу как эстафетную палочку. Адель была так счастлива, так окрылена полученной утром телеграммой и заметкой в эрской правде. Ах, да что там! Сердце ее просто пело от радости и ожидания скорого завершения злоключений Дофина. Поэтому, когда, зазевавшись, она с разбегу уткнулась в спину стоящего на пирсе злодея, на лице ее все еще блуждала одухотворенная улыбка. Килов развернулся в змеином броске и ухватил Адель за руку, не давая ей отскочить на более приличествующее расстояние. «Вот так-так!» — воскликнул он и уставился на нее. Ярко-красным языком перекатил пожеванную папиросу из одного угла влажного рта в другой. Адель передернула. «Глазам своим не верю! Какая удача! Федька!» — вдруг гаркнул он, обратившись к одному из крутившихся неподалеку помогал. «Ну-ка, принеси даме презент!» «Он что, служит этому?» Адель с неожиданным для себя огорчением узнала в матросе Ржавого. Надо отметить, что Федор тоже не светился от восторга, завидев ее. Застыл и как-то мрачно смотрел на своего капитана. «Мухой, салага!» Почти ласково поторопил его Килов и заговорщицки подмигнул Адель. «Лов сегодня натурально выпрыгивает мне в руки. Рад видеть вас, юная фея!» Адель поморщилась. «Не могу сказать того же о вас, гражданин Килов». «Могла бы и соврать для пользы дела», — глумился Килов. «Ведь ты ко мне по делу? Такие чистенькие девочки запросто так не приходят к грязным дяденькам». И он мерзко загоготал, выронив изо рта папиросу. «Ну ты!» — выступил вперед Вовка, с лица которого разом схлынула вся краска. «Следи за своим!» И тут он обо что-то запнулся и растянулся, проехавшись голыми коленками по заплеванному бетону. Килов за шиворот, как кутенка, поднял племянника на ноги и встряхнул так, что Вовкины зубы звонко клацнули. «А я и слежу, мой милый мальчик. Уж поверь, хорошо слежу». Вовка с утробным рыком дернулся, вырываясь, но Килов уже утратил к нему интерес. «А теперь ты, красивая». Он снова ел глазами Адель. К нему подскочил Ржавый с каким-то свертком в руках. «Вот мой презент, Нинцанни. Передай поклон от бывшего ученика. Не забываем, скажи, помним. Если что случится, всегда поможем». Адель смотрела на его кривящийся рот, из которого жабьей икрой лилась сейчас вопиющая ложь, и омерзение затапливало ее. Сверток Ржавый сунул ей в руки и замялся в шаге от нее, отчего-то не торопясь уходить. Разум ее вопил, приказывая немедленно отшвырнуть этот кулек и бежать прочь. Но она, словно в трансе, медленно развернула угол вощеной бумаги, пропитанной кровью и жиром, и увидела кусок мяса, увенчанный срезанным дельфиньим плавником. Ей сделалось дурно, и она заметно качнулась. «На уху! Царскую!» Килов захохотал. И смех его, клокочущий скрипом, был точь-в-точь, как в ее недавнем кошмаре. Вовка тоже заглянул в сверток, позеленел и потянулся выбить этот чудовищный подарок из ее рук. Но Адель отодвинулась и нашла в себе силы перевернуть плавник. Никакого клейма. Она выронила кулек под ноги внимательно за ней наблюдающего Килова. А потом, не глядя, протянула испачканную руку в сторону и вытерла о робу Ржавого. Тот не издал ни звука. «Я так и знала, что в детстве вы были бездарным троечником», — не дрогнувшим голосом протянула Адель. «А учителя такую серость не запоминают. Так что не вижу смысла передавать бабушке этот суповой набор. В моей семье не заведено принимать сомнительные подарки от незнакомцев». Ржавый не сдержался, хрюкнул и поспешил удалиться на сенер. Килов же, с лица которого слетела маска поясничающего подонка, со странным блеском в глазах смотрел на Адель. «Надо же!» — как-то печально пробормотал он. «Сашка, как она есть! Давай говори, зачем пришла, и проваливай. Мне некогда. Работа, знаешь ли». И снова криво ухмыльнулся, возвращаясь к привычному образу. «Я пришла сообщить вам, что бойня, которую вы устроили в море, незаконна. И в этой связи...» — Адель помахала перед его лицом эрской правдой. Но Килов не дал ей закончить. «В этой связи, лапочка, я должен был получить прямой приказ от своего руководства». Он выхватил газету, быстро просмотрел текст заметки, наклонился, подобрал истекающий кровью сверток и, завернув в газету, пихнул в руки Вовке. «А такого приказа не было. Значит, я должен выполнить план. И желательно перевыполнить. Но ты молодец, что держишь меня в курсе событий. Теперь я знаю, что должен торопиться, как настоящий ударник». Адель смотрела на него и молчала. Считала от 0 до 20 и обратно, чтобы не вцепиться ему в глотку. А Килов, судя по всему, вошел в кураж. Приподнял брови и улыбился, словно спрашивал: «Ну и что ты сделаешь мне, пигалица?» «О чем задумалась?» «Да вот пытаюсь припомнить, встречала ли раньше такого урода, как вы?» У него дернулась щека, будто она таки влепила ему оплеуху. Но через миг он снова скалил зубы. «О, я уверен, ты надолго запомнишь меня». «Вы знаете...» — Адель вздохнула. «Вот в этом я сомневаюсь. Видите ли, мне мало лет, поэтому, если следовать логике, уроды мне еще будут встречаться долгие годы. А так как вы и урод-то достаточно посредственный...» Тут его терпение лопнуло. Он наклонился вплотную к ее лицу и процедил: «А вот я сомневаюсь, куколка, что тебе стоит рассчитывать на долгие годы». Развернулся и бодро зашагал к трапу. Вовка, который до этого подавленно наблюдал за их пикировкой, крикнул вслед. «Гад! Ты же гад!» Килов оглянулся и неодобрительно подсокал языком. «Манеры, Володя! Марина совсем тебя распустила. Сразу видно, без отцовщины». Он соорудил на физиономии огорчение, покачал головой и поднялся на палубу. И даже бровью не повел, когда в дюйме от его головы просвистел сверток, который с жалким шлепком ударился о борт шхуны и тут же затонул. Сейнер отплыл через некоторое время, и Адель с Вовкой, совершенно уничтоженные, смотрели на воду, где дрейфовала теперь эрская правда. Из передовицы им грустно улыбался Брежнев.